«Монгол», — тонко усмехнулся кавалер, — «русские все немножечко монголы 16, в то время азиатам, и в частности монголам, приписывали низкий, в сравнении с европейцами, интеллект. Несколько погодя даже всем известный синдром Дауна получил название монгольской болезни». «Да», — искренне удивилась Грезетка, — «не знала». «Да, а еще перчатки к платью, такие, иди», — уже жестче сказал кавалер, — «куплю, и платье куплю, и перчатки». «Да, милый», — просияла девушка, и, чуть прихорошившись, вышла из переулка совершенно переменившейся. Вот только что была бойкая Грезетка, в шалых глазах которой плясали веселые чертики, и вот уже она, застенчивая, совершенно невинная и очень трогательная девушка, почти девочка, при виде которой любой мужчина старше 8 и моложе 80 непроизвольно расправляет плечи в желании защитить невинное создание. «Прекрасно, просто прекрасно», — услышала она, подходя к клинике, перед входом в которую и стоят почтенные горожане. «Месье Бланк — отличный прозектор, просто отличный». «Да, мадам, да», — кивает почтенного вида старичок с цепким, каким-то жадным, ожидающим взглядом. «Я, знаете ли, ценю науку и постоянно посещаю морги и анатомические театры, находя это занятие весьма полезным. Месье Бланк весьма изящно и очень наглядно проводит вскрытие, недаром». «Ах, Кловис, это тягостное ожидание, молодая дама в сопровождении спутника, и совершенно очевидно, не супруга», нервно кусает батистовый носовой платок, «не могу дождаться». Невинная девушка делает тем временем еще несколько шагов, застенчивый и наивный взгляд в сторону разглагольствующего престарелого ценителя анатомической науки, и юное создание, заслушавшись, делает несколько шагов в сторону. «Мадемуазель», — предупредительно сказал смуглый месье с несколько нездешним разрезом глаз. Одежда на нем хотя и сшита по последней парижской моде, но подобрана решительно плохо, так что человек с хорошим вкусом непроизвольно поморщится при виде этакой нелепицы и отведет глаза, перед этим старательно запомнив мельчайшие детали, дабы потом обсудить это в кругу друзей. «Месье», — девушка отскакивает от него, как ужаленная. На красивом, почти детском лице написано неверие и шок. «Вы что?» Не договорив, она прикусила губу, подхватила юбки и быстро ушла, почти убежала. «Я даже не понимаю», — начал было оправдываться нездешний месье под осуждающими взглядами и, не сумев подобрать слов, развел руками. «Женщины, хам!» Припечатала его почтенная дама, при виде которой становилось ясно, что такое понятие, как высший свет, не чуждо для нее, а затем, решив, что слов в таком случае недостаточно, резко, с оттяжкой ударила веером с костяными пластинами по щеке смуглого месье. Среди почтенных парижан послышался одобрительный ропот, а монголоидный месье, вместо того, чтобы удалиться, за каким-то чертом принялся оправдываться. «Мадам, месье, я решительным образом не понимаю». От волнения его французский язык, и без того далекий от идеала, сделался вовсе уж искаженным, почти карикатурным. «Русский», — тоном знатока сказал красивый белокурый мужчина, похожий на Аполлона, — «я этот акцент даже ночью опознаю». «Месье», — вежливо раздвинув людей, божество вышло вперед, — «хочу напомнить вам, что в войне победили мы, и вы находитесь в столице победителей из милости». Он, по всем правилам драматического искусства, сделал короткую паузу, которую вполне оценили зрители. «Поэтому, месье», — безукоризненно ровным тоном продолжил бог, — «настоятельно рекомендую вам оставить свои азиатские привычки, пока вы находитесь в Европе. Вернувшись к себе, вы можете, если желаете этого, бить своих женщин плетьми и приставать к ним на улицах, но здесь, в Европе, во Франции, извольте соблюдать наши законы и обычаи». И как это обычно бывает, никто ничего толком не видел, но какая теперь разница, восклицательные и вопросительные знаки, недаром говорят, врет, как очевидец. «Черт те, что происходит», — озадаченно пробормотал ежи, откладывая недочитанную газету. «В последнее время как-то слишком много заметок о ненадлежащем поведении русских, и, верить, с одной стороны, переговоры все еще продолжаются, и хотя по основным вопросам все согласовано, но детали, и детали вполне весомые, все еще обговариваются. Да и обернуться все может самым неожиданным образом, что уже не раз и было. А давление на оппонентов, между тем, никто не отменял, да и по большому счету, иметь возможности давить, и не пользоваться ими, глупо. Быть может и непорядочно, но предельно глупо. Мораль в таких случаях всегда на задний план отходит. Руководители могут быть честнейшими, порядочными, благороднейшими людьми на свете. Это все секретари, исполнители, да-да, перестарались. Накажут, разумеется, куда ж без этого, орденами и повышениями. Ну и обычные люди, понимаете ли, патриотические круги, они иногда могут переходить некие границы. Сами понимаете, недавняя война, потеря близких, ожесточение. С другой же стороны, и не верить сложно. Он, Ванька, не понаслышке знает нравы господ офицеров, насмотрелся, знаете ли, в Севастополе. И разница между гвардейцами и офицерами из номерных полков, по его мнению, не столько в порядочности, сколько в знании языков и этикета. А так гвардейцы и денщиков садомируют куда как почаще, чем провинциалы, и, будучи на постое, соблазняют хозяйских жен и дочерей от скуки, а то и на пари. Ну а служанок, которых вообще редко спрашивают о желании, и не учитывает никто, привыкли-с. Но с другой стороны, Париж неужели настолько одичали за время войны, что, приехав в Европу, привезли с собой привычки военного времени? А вернее всего, решил он, французы сейчас, после победы в войне, на пике переговоров, слишком уж пристально подмечают все и вся. Здесь и приказов сверху не нужно, достаточно чуть ослабить намордники у патриотов, и они сами все сделают. Это чуть позже, когда утихнет накал страстей, и во Францию поедут тратить оброчные деньги русские помещики, а великие князья проматывать государственную казну. Утихнут не только патриоты, но и шовинисты, потому что патриотизм отдельно, а русские деньги – это ж совсем другое. В ряды студенчества ежи влился достаточно легко, французы вообще легко дружат. Но можно сказать и так, что они дружат, пока легко. Над всем этим попаданец особо не задумывается, разве что давая иногда себе мысленный укорот, не сближаясь слишком уж близко с обаятельными французами. Дружба, она временем проверяется, ну и совместно с съеденной солью, куда ж без этого. А драчки, кошачьи концерты под окнами домовладельцев, посиделки в кафе и гингетах, это так приятельство. Хотя деньги мадам Ширин ему все-таки вернула, пусть и не в полном объеме, так что и от такой легковесной дружбы тоже бывает прок. Ну а пока, весна, любовь и десятки, сотни новых знакомых, лекции в Сорбонне, прогулки по Парижу, пока еще не османского периода 17, османский период здесь, до перестройки Парижа бароном Османом, Хаусманом, и от того необыкновенно интересного, яркого, дышащего историей, ну и немножечко, миазмами. Хотя чего уж себе врать, миазмов в Париже далеко не немножечко, на иные улицы и заходить-то не то что не хочется, но и опасно. Старожилы некоторых районов, из тех, что поплоше и попроще, и так-то не привыкли стеснять себя, выплескивая содержимое ночных горшков в окна. А уж если на эти пусть и живописные, но все ж таки мрачноватые, кривые и изрядно провонявшие улочки заходил кто-то явно чужой, то самый виноват. Студенческая жизнь ежи в настоящее время ознакомительная, очень поверхностная, состоящая по большей части из посиделок, прогулок, дуэлей не всерьез, споров и разговоров обо всем на свете, злословий о политиканах и высшем свете, не исключая императора, фигура которого, вполне уважаемая, отнюдь не считается неприкасаемой. Лекции он посещает, но пока его ведет не жажда просвещения, а скорее желание познакомиться с профессурой, с их манерой подачи и прочими мелочами, весьма даже влияющими на усвоение предмета. Ну и, конечно же, необходимость понять уровень знаний в целом. Он не оставил и свои мысли продолжить образование именно что в области архитектуры, но не будет ли полезным получить также немного знаний в области инженерии? Его, что закономерно, интересует не только строительство, но и разного рода механика, как возможность. А вот чего именно, он и сам пока не знает. Были, разумеется, мысли осчастливить человечество десятками изобретений, но кажется, все не так просто. Увы, для начала, на любые исследования нужны деньги, деньги и еще раз деньги, а еще знания. И не только сопромата и же с ним, но и, к примеру, о технических возможностях современной цивилизации. Ну и, что ничуть не менее важно, знания специалистов в совершенно конкретных областях. Интернета нет, и даже со справочными бюро пока проблемы, и чтобы найти что-то, нужно сперва найти того, у кого можно спросить. Патентное право или, скажем, производство опытных партий товара и его продвижение – это отдельно и, как оказалось, дьявольски сложно. Быть может, Конечно, его пугают, но того, что он узнал за минувшие дни, уже достаточно, чтобы понимать, просто не будет. Мелькали даже мысли, задерживающиеся в голове все чаще, что может быть, а ну его к черту. Все это изобретательство, прогресс. Он знает, пусть и весьма обрывочно, о месторождениях золота, например. Да и кто не слышал такие слова, как Аляска, Клондайк или Юкон, а ведь покопавшись в памяти, можно вспомнить и другие интересные слова. Да, непросто и вернее всего, очень непросто. Но там, дикая природа, дикие старатели и дикие же туземцы. А здесь, в Париже, можно получить ничуть не меньше, грамотно вложившись в строительство. Но юристы, политики и дельцы всех мастей будут, пожалуй, кратно опаснее старательского промысла. Нюансов, до черта, и хотя во Франции главенствует закон, но личные связи, де-факто, значит ничуть не меньше. В теории, все понятно. 150 лет спустя Ванька читал и смотрел на ютубе разного рода обучалки про то, как завести друзей и полезные связи. Но на практике он их почти не применял, да и зачем, успею потом, когда-нибудь. А теперь вот надо обзаводиться связями, надо применять на практике полезные знания, а знаний-то почти и нет, выветрились, остались обрывки. Ну и, понятно, лакейское обучение, с этикетом, внимание к гостям, разными подходцами и прочим. Но все это нужно фильтровать и думать, анализировать, потому что лакейское, оно уместно далеко не всегда. Подавив зевоту, он постарался выкинуть из головы мысли, совершенно ненужные на лекции по теории искусства, и принялся таращить глаза на профессора Робера, изображая самое пристальное внимание. Лекция ему, в общем, не то чтобы нужна, все это, пусть и в несколько упрощенном, дистиллированном виде, он проходил еще в художественной школе, а потом, уже в университете, гораздо глубже, чем дает, да и, наверное, знает, профессор Робер. Но профессор, человек полезный, тесно связанный с деловыми кругами, и что особенно важно, как раз с теми, что причастны к перестройке Парижа, а это возможности. Профессор, простите, поймав паузу, Ежи поднялся с места, по вашему мнению. Робер охотно и весьма живо ответил ему, а попаданец несколькими уточняющими вопросами подтвердил как глубину своего интереса к лекции, так и свои познания в этой теме. Здесь главное, не перестараться, не показать, что предмет он знает как бы не лучше профессора. Лекция продолжилась, и парень, украдкой зевая, старательно таращит глаза, с некоторым нетерпением ожидая ее окончания, чтобы можно было подойти к профессору. Зря вчера поддался на уговоры, вяло думал он, не отрывая взгляда от лектора и кивая в нужных местах, пусть лишнего и не выпил, но на кой черт я сидел с этими бездельниками до самого утра, сколько я поспал, 2 часа, 3, месье. Его полудремотные раздумья прервал громкий возглас профессора, а затем и хлопок в ладоши, я предлагаю, но, разумеется, лишь тем, кто желает, и у кого есть на это возможность, продолжить лекцию на улицах Парижа. Радостно загомонив, студенты, не дожидаясь окончания слов месье Робера, посыпались вниз, столпившись возле профессора и организовав веселую давку в дверях. Лекция на улицах города, что может быть лучше? Это и наглядность, и совсем другая, куда как более непринужденная обстановка, да и профессор, скорее всего, после потащит студентов в кафе или кабачок. Будучи человеком далеко не бедным, и, что во Франции встречается куда как реже, не жадным, еще и, быть может, угостит всю компанию. Да ладно, удивился Ежи, услышав такое от приятеля. У вас не так? Живо перепросил тот, подхватывая подмышку видавший виды сюртук, которому, пожалуй, не помешала бы стирка, а, ну да, веселой гурьбой вывалились из аудитории, загалдели, говоря по теме и нет, закурили, заспорили. Профессор Робер окликнул преподавателя какой-то осанистый, несколько громоздкий господин с роскошной черной бородой и торчащим вперед пузом. «Можно вас на минуточку?» «Разумеется, месье Гринвиль», — живо отозвался профессор и, повернувшись к студентам, жестами выпроводил их на улицу. Выйдя, тут же закурили, кто-то достал бутылку с абсентом, дрянью, которую попаданец боится даже пробовать. После тесной, душноватой аудитории во временном пристанище, которое, по-хорошему, тоже нужно под снос, на улице и дышится, и курится особенно вкусно. Запах мочи, запах сырости, плесени, каких-то миазмов уже привычен, и если не лезть в проулки, то уже и не ощущается. «Месье, Профессор не заставил себя долго ждать. Простите за ожидание. Ну что, вперед. Он достаточно быстро пошел вперед по улице, ловко огибая ковыряющихся в мостовой рабочих, кучи ломаного камня, кирпича, песка и прочие препятствия того же рода. Маленький, седенький, несколько выцветший с возрастом, он бойко и задирист, и не боится ни дуэлей, ни власть имущих. Поскольку это не лекция в настоящем смысле этого слова, вещал на ходу профессор чуть надтреснутым тенорком, я буду смешивать дела минувших дней с настоящим. Итак, эта история началась в 13 веке, когда Филипп II Август своим эдиктом разрешил. А вот это, пожалуй, будет куда как интереснее лекции, решил попаданец, пробиваясь вперед, чтобы не упустить ни слова. Видно, что эту тему профессор Робер не просто знает, но и любит, а это, накладывает. Слушать об эдиктах, переплетающихся с интересами иудейской общины, строительством францисканского монастыря и феодальными правами графского рода оказалось очень интересно. А уж когда речь зашла о современности, и о том, как строители, мэрия и чуть ли не сам император распутывали этот клубок взаимопересекающихся интересов, то и вовсе. Это, по факту, пусть и с излишней интеллектуальной, исторической позицией, и есть та самая градостроительная политика Парижа, к которой подбираются ежи. Старые эдикты, позабытые права, законы города и страны, действующие привилегии церкви, освоение бюджета и его дележка на всех заинтересованных лиц, или вернее сказать, на всех, кто сумел протолкаться к кормушке. Это здание, разумеется, имеет историческую ценность, не без сожаления сказал профессор, остановившись перед котлованом, но, увы, будущее нередко строится на костях прошлого. Отмахнувшись от бригадира строителей, он спустился в котлован, где ломают часть фундамента, кажется, стоящего, в свою очередь, на каком-то еще более древнем основании. По-хорошему, нужны раскопки, полноценная археология. Но Париж, увы, задыхается от тесноты и неустроенности, и история брошена под ноги прогрессу. В котлован, вслед за профессором Робером, спустились далеко не все, но ежи решил, что испачканные обувь и брюки стоят того, и добрых полчаса таскался за ним, слушая, прикасаясь и внимая. «Профессор, скажите, а градостроительная политика всегда настолько интересна?» Поинтересовался ежи уже в кафе, воспользовавшись тем, что его товарищи отвлеклись, или это вы подаете скучные вещи таким интересным образом? «Льстец», — засмеялся Робер, погрозив пальцем, но вопрос резонный, признаю, месье Ковальски, поспешил ежи. «А, Польша?» — пониманием кивнул француз. «Да, месье Ковальски, градостроительство — очень интересная тема. С какой стороны ни посмотри, это всегда клубок противоречия и сложностей, распытывать который – одно удовольствие. А вы можете рассказать немного пикантных подробностей?» – попросил профессора один из студентов. Разговоры пошли очень живые, непринужденные, собеседники не стесняются перебивать друг друга, повышать голос и корчить разного рода гримасы, не обращая внимания ни на социальное положение, ни на возраст. «Профессор, а если?» Ежи активен, любопытен, фонтанирует вопросами, тонкими наблюдениями, мнением по каждому поводу, не стесняется иногда и поспорить с преподавателем. «Я рад, что у меня есть такие любознательные и живые студенты», — одобрительно кивнул месье Робер попаданцу. «Интересные мысли. Хотите сделать научную карьеру?» «Не знаю, профессор», — несколько смущенно отозвался ежи. «Я, собственно, еще даже не студент формально». «Даже так?» — вскинул брови профессор, неожиданно. «И тем интересней. Кажется, все неплохо сложилось», — размышлял ежи по дороге домой. «На месье Робера я произвел вполне благоприятное впечатление, и, даже если делить его комплименты и обещания познакомить с интересными людьми на 10, выглядит наше знакомство вполне многообещающим». Достав портсигар и зажигалку, с некоторой досадой посмотрел на них и спрятал обратно. Курить в последние месяцы он стал несколько чаще, чем следовало бы. Пить, к слову, тоже. Дав себе обещание следить за вредными привычками более пристально, он спрятал папиросы с зажигалкой назад, крутанул в руке тяжелую трость и неспешно пошел дальше. Будущее выглядит достаточно интересным. Нет, просто не будет. Но если он вольется в парижское общество, что через Сорбонну, кажется, вполне реально, то перспективы открываются отличные. Это и строительный бизнес со всеми его запредельными доходами, и, быть может, несколько позже, разного рода изобретения, и, разумеется, живопись. Ну, банально, ведь он знает всех этих основоположников и будущих метров. И если начать собирать их картины, покровительствовать, то деньги, пусть и не сразу, отобьются тысячекратно. А то и самому начать, задумался он, а что я ведь и техники все знаю, и... Мысль войти в историю показалась ему очень, очень интересной. «Ваше высокопревосходительство», — басовито рявкнул молодцеватый обер-офицер фельдъегерского корпуса, отдавая честь и протягивая пакет, обильно украшенный сургучными печатями, от его императорского величества лично в руки. В глазах фельдъегеря, с синяками под впавшими глазами, плещется усталость и служебный восторг от причастности к истории, рука с пакетом чуть подрагивает от нетерпения. Горчаков, склонив голову при упоминании его величества, остановил взглядом излишне ретивого секретаря, сунувшегося было за пакетом, несмотря на лично в руке, и взял, а вернее, принял пакет, с надлежащим случаю благоговением, как и положено опытному придворному и дипломату. Оставшись один, он, медля, вскрыл пакет, стараясь не зацепить сургучные печати, одел пенсне, и, усевшись за стол, наконец опустил глаза в письмо, медленно каменея лицом с каждой строчкой, а потом едва ли не с каждым словом. Написано государем собственноручно, уж его-то почерк он узнает всегда, но по нажиму на некоторые буквы, по нескольким помаркам хорошо видно, какие эмоции испытывал его императорское величество при написании. Слов и эмоций много, и уже хорошо понятно, что брызги от этого письма, брошенного в болото российского МИДа, разлетятся очень широко. Его императорское величество в гневе, и он повелевает, требует, просит, вернуть Оланды, любой ценой, обещать что угодно, но выдернуть эту занозу из мягкого подбрюшья Петербурга, вернуть острова в состав Российской империи. «Чертов не сельради», — выдавил Горчаков, чувствуя, как к горлу подкатывает желчь, влез, наломал дров, а теперь, трясущимися руками он попытался расстегнуть верхнюю пуговицу на мундире, но неверные пальцы не слушались, и он, озлившись, рванул, вырвав ее с нитками, с клочками материи плевать. Это меньшая, ничтожнейшая из проблем. Вернуть, встав, он подошел к окну, и, распахнув его, долго смотрел на Париж. «Чертов Ниссельради», еще раз повторил он, чувствуя глухую тоску, «чертов Ниссельради». Сперва канцлер влез в еще не начавшиеся переговоры, и результатом тому, Австрия со своей позицией, кратно ухудшивший позицию Российской империи. Потом было много иного, а теперь вот, Оланды. А ведь можно было избежать их потери, если бы не Ниссельради. Нет, канцлер не отдал их широким жестом, но его странные действия, постоянно нарушающие дипломатические переговоры, раз за разом убирали препятствия на пути лавины. А теперь, вернуть. Несколько успокоившись, Александр Михайлович вернулся за стол и, протирая пенсне, вздохнул. «Вернуть», — пробормотал он, — «вернем. Вот только в какую цену это встанет, да еще это письмо». Опытный царедворец, он замолчал, уже жалея, что сболтнул лишнего даже наедине с собой. И у стен, знаете ли, этот выплеск эмоций, к гадалке не ходи, не остался незамеченным двором. А теперь каждая помарка и лишний нажим на перо его императорским величеством встанут Российской империи в таможенные уступки, в... Перед его мысленным взором пробежал список того, что могут потребовать шведы взамен за Оланды, длинный, а хуже того, список, который могут предъявить Англия и Франция, стоящие за Швецией. «Чертов Ниссельради», снова повторил Горчаков. А что он хотел сказать еще, но не сказал, осталось тайной. «Неплохое, кажется, местечко», — довольно констатировал Жером, усевшись по соседству с попаданцем. «И девочки». Он проводил жадным взглядом одну из девушек, работающих в Гингете, и замолчал, а потом, хмыкнув, вскочил очень живо, подмигнул ежи, и, подкрутив усы, двинулся вслед за понравившейся особой. Нравы здесь простые, если не сказать больше. Монмартр пока предместье, селится здесь преимущественно богема, причем в изначальном смысле этого слова, и славится он пока не столько художниками, сколько необыкновенной легкостью нравов, даже по меркам Парижа. Впрочем, рекомендованный их компанией Гингет оказался весьма недурным, певички и танцовщицы миловидными и небесталанными, а напитки и еда вполне приличными и недорогими. Да и публика вокруг не то чтобы очень приличная, но проститутки, их коты и прочая публика того же рода здесь, разумеется, присутствует, но старательно притворяется порядочными людьми. Иногда это бывает забавно, но пусть их, они, по крайней мере, стараются. Единственное, Пожалуй, что омрачает веселье ежи, так это отсутствие Анет. Она с отцом отправилась проведать одну из старших сестер, собравшуюся рожать первенца, и, кажется, по такому поводу там соберется вся семья, а он пока не часть семьи, и уже не очень уверен, что хочет этого. Нет, любовь не прошла, но, тряхнув головой, он выкинул из головы ненужные мысли и, встав, пригласил на танец Мадлен, девушку и жена этим вечером. Вдоволь натанцевавшись, насмотревшись на танцующих и пофлиртовав с девушками, в том числе и теми, кого так можно назвать только в насмешку, он вернулся на свое место, решив немного перевести дух. Подозвав официанта и заказав еще вина, попаданец откинулся на спинку стула, достал папиросу и закурил, глядя на мир вокруг себя не слишком трезвыми, но вполне довольными глазами. Не все еще гладко, но у него есть девушка, друзья, недурственный капитал и, главное, перспективы. Контакты с профессурой, а через них и с деловыми кругами, налаживаются еще несколько месяцев, и он станет вхож в определенные круги, а там «будем поглядеть», — мысленно прервал он себя, возвращаясь в реальность, в которой царит музыка и веселье. «Ежи», — плюхнулся напротив изрядно нетрезвый Якуб, — «мне нужно тебе признаться». И признаться, попаданец несколько насторожился от такого начала. «Понимаешь», — замолчав, Шиманский ухватил бокал, налил себе вина и выпил едва ли не залпом. «Русские офицеры, которые тобой заинтересовались, помнишь, ты говорил», — продолжил он, — «это, ежи, может быть из-за меня». Он длинно вздохнул и замолк, уставившись на попаданца больными глазами. «Я не уверен», — вцепившись в бокал, продолжил Якуб, — «но помнишь, мы говорили с тобой о настоящих именах твоих родителей, о том, что они, скорее всего, были не только хорошего рода». «И не спорь», — перебил он ежи, даже и не думавшего отвечать, — «не спорь. Твое воспитание, образование, если оно, как ты говоришь, получено едва ли не в домашних условиях, благодаря отцу, то каков же был уровень его образования? Это, безусловно, был выдающийся человек». Ежи склонил голову, не став оспаривать выдающиеся достоинства мифического отца. «Да». Якуб облизал губы и снова налил вина. «И, скорее всего, твои родители были близки к руководству ноябрьского восстания. Об этом свидетельствуют, пусть и косвенные, но многочисленные доказательства». Попаданец медленно кивнул, в который уже раз ругая себя за слишком хорошую легенду. «Я...» — Шиманский снова замолк и прокашлялся. «Я, кажется, высказал слишком много предположений и слишком громко. Ну, знаешь, все эти разговоры...» «Знаю», — ответил попаданец, с трудом подавив раздражение, — «прекрасно знаю. В общем...» Якуб, весь красный, прокашлялся, а потом выпалил решительно и быстро: «Ежи, я думаю, что они ищут бумаги». «Но, ежи...» — продолжил он с отчаянием, — «я даже не знаю, какие бумаги они ищут. Я тогда сильно пьяный был, потому что, понимаешь, Малгожа-то, она такая, какие у нее глаза. В общем, много всего наговорил, очень». А потом, вздохнул Якуб, — «еще, не пьяный уже, а так с дуру. Просто вопросы задавали, понимаешь, а я и не думал тогда, я виноват, ежи». Из дальнейших объяснений попаданец уяснил, что Якуб говорил много и охотно, и вспомнить, кому и что он говорил, хвастаясь своими и чужими планами, связями, возможностями и героическим прошлым, да все это вперемешку со словами о свободе Польши, необходимостью вооруженного восстания и революции. Ничего, впрочем, нового. Просто сейчас карты легли неудачно для попаданца, и, кажется, пустые, в общем, разговоры кто-то воспринял всерьез. Бумаги, которые, по мнению Шиманский, ищут русские офицеры, — это какие надо бумаги. Во всяком случае, Якуб, потея, признался, что он упоминал и некие списки восставших, и компрометирующие документы на тех, кто сейчас при власти, и, в общем, упоминал он, кажется, решительно все варианты. «А офицеры, ежи», — торопливо говорит Якуб, переводя взгляд с попаданца на подсевшего к ним Матюша, — «и обратно, они непонятные какие-то. Здесь, в Париже, сейчас сам черт не разберет», — озабоченно подтвердил Матюш. «Есть доверенные лица не с Сильради или Горчакова, а может, кого-то из великих князей. Есть случайные люди, приехавшие в Париж, желая надувать потом щеки и туманно хвастаться причастностью. А есть авантюристы, и понять, кто есть кто, решительно невозможно. Сейчас в Париже прямо-таки дьявольский клубок», — согласился с ним попаданец, усмехаясь несколько натужно. «Проблема, он ведь, черт подери, не знает, кто против него играет. Одно дело, люди из дипломатического корпуса, другое, какие-нибудь предтечи священной дружины, другое, офицеры, которые каким-то образом были замешаны в делах четвертьвековой давности, и сейчас опасающиеся огласки. А ведь есть и другие. У каждой из групп свои особенности, свои правила игры, свой негласный этикет, и, зная их, можно хоть как-то предсказывать логику событий. Но здесь нет, решительно невозможно, если только не стать параноиком, подозревая всех и вся и не выходя на улицу. Чувствуя себя несколько разгоряченным, он вышел проветриться, полагая, что чуточку в стороне от шума, от взвизгов проституток и взрывов хохота, от музыки и клубов табачного дыма быстрее придет в себя. Быстро глянув по сторонам, кривовато усмехнулся. «Аве, паранойя», — сказал он неведомо кому, приваливаясь спиной к дереву и достав из портсигара папироску и бездумно разминая ее пальцами. «Уже мерещится всякое», — с досадой подумал он, как будто спину глазами сверлит. «Вот ведь, один разговор, и у меня уже крыша едет». Оттолкнувшись спиной от дерева, он остановился, пряча папиросу назад в портсигар, и, сунув руки в карманы, неспешно отправился назад, к виднеющемуся в полусотне метров Гингету, отчасти скрытому за деревьями. Услышав за спиной какое-то шуршание, попаданец оглянулся машинально и ощутил на горле удавку, рванувшую его назад. Крутанувшись, он попытался было одновременно напрячь шею, чтобы просунуть под удавку хоть кончики пальцев и выкрутиться, оказаться с душителем лицом к лицу, но, увы, почти тут же в памяти всплыло воспоминание, что именно так в Севастополе снимали вражеских часовых. Сам он по тылам особо не шастал, но насмотрелся разного на три жизни вперед, и в ноги, вспомнил он краешком сознания, второй, и действительно, какая-то фигура, плохо видимая в темноте, метнулась ему в ноги, чтобы налететь прямо головой на сильнейший удар, от которого второй нападающий безжизненно отлетел назад, а самого ежи оттолкнуло на душителя. Не сильно, но этого хватило, чтобы подцепить пальцами удавку и почти выкрутиться. Но сильнейший удар в ухо оглушил его. «Еще чуть, и... врешь, сукин сын», — бормотал тем временем душитель, — «от меня ни один супоста». Не договорив, он напрягся и ослабил удавку, и ежи тут же вывернулся, отталкивая уже мертвое тело. «Эфу, успел», — выдохнул знакомый кот, вытирая нож об одежду убитого, случайно заметил. «Вышла, неважно». «Нет, ну какие наглецы», — продолжает возмущаться сутенер, подходя к слабо стонущему напарнику душителя и несколько раз всаживая в него нож, а потом повторяя алгоритм с вытиранием об одежду, залетные какие-то. В глазах кота искреннее возмущение действиями залетных, а само убийство, да ерунда какая, привычно. «Благодарю», немного отойдя, кивнул попаданец, «я твой должник», заметано. Хохотнул кот, «нет, ну какие наглецы, а все знают, что нельзя гадить, где живешь, а эти». Он пнул труп и плюнул на него. «С Гингетов и мы с девочками кормимся, и еще куча народа», продолжил он, «а эти, ну, профессия у тебя такая, грабить, так что ж у нас понимания нет, сходи, проводи клиента, и переулочки, аккуратненько». Машинально кивая, попаданец пошарил по карманам и, вытащив 50 франков, отдал их сутенеру. «Будь уверен», — пообещал в ответ кот, «мы о мертвяках позаботимся, черта с два их найдут». Покивав, ежи еще раз растер шею и отправился назад в Гингет, сжимая в кармане Дерринджер. «Паранойя, говорите?» — спросил он мысленно неведомо у кого. «Ну-ну». Глава 7. «Я уеду жить в Лондон». Псяк рев, сдавленно выдавил сквозь плотно стиснутые зубы ежи, безуспешно утрамбовывая сюртук в туго набитый саквояж. «Да что ж ты не лезешь, собака такая, да чтоб тебя!» Он раздраженно бросил сюртуку на стол, прикусил губу и несколько раз судорожно сжал и разжал кулаки, тщетно пытаясь успокоиться. Одежды не так уж много, но в Париже он немного обновил гардероб, а теперь все, черт бы его одно к одному. «Прежде всего, бумаги», — решительно сказал он, вываливая на кровать вещи и заново собирая багаж. Время неумолимо утекает сквозь пальцы, и если не поспешить, по спине пробежал озноб. Он торопливо собрал бумаги, без особого разбора пакуя их в саквояж, поплотнее. «Сверху вещи, сорочку, если что, я и в Лондоне куплю», — нервно решил он, вытряхивая ее на кровать, на которой через несколько минут образовалась внушительная куча вещей, без которых, в принципе, можно обойтись. «Так что я еще забыл», — ежи несколько раз быстро обвел глазами комнату, пытаясь припомнить. «Вроде ничего, а, Ладно, отмахнувшись от тревожных мыслей, он подхватил багаж и выскочил за дверь, слетел вниз по лестнице и сунул его Матюшу, нетерпеливо ожидающему у пролетки. «Сейчас в пекарню зайду, ключ оставлю», — скороговоркой выпалил Ежей и убежал, не дожидаясь ответа. «Пьер, Пьер», — громко позвал он, и недовольный работник вышел с показательной линцой, вытирая руки о грязный фартук. «Оставляю тебе ключ», — сказал Ежи, не обращая внимания на его кислую физиономию. «Скажи Анете месье Лемару, что дней через 10 вернусь. Все, до встречи. Все будет хорошо, брат», — проникновенно вещает Матюш под мерное цоканье копыт и грохот колес по булыжной мостовой. «Весь Париж, если надо будет, на дыбы поднимем». «Подняли уже», — нахохлившись, мрачно думает попаданец, не отвечая. «Так подняли, что мне теперь в Лондон бежать приходится». «Да, брат», — безостановочно кивает Бартош Камински, — «до Валевского дойдем». Они полны задора, энтузиазма и желания борьбы, в то время как попаданец настроен куда как более скептически. Вся эта борьба, жертвенность как-то так выходит, что за его счет. Он, не то чтобы знамя, но где-то в эту сторону, а желание становиться символом или местночтимым святым польского освободительного движения, ну вот никакого, ни на грамм, ни на йоту, жертвенности, жажды принести свою жизнь на алтарь Отечества, в польской патриотической составляющей слишком уж, как оказалось, много. Это можно уважать, но вот желание ложиться на алтарь чужого Отечества у попаданца никакого. Очень вряд ли поляки сознательно строили планы подобным образом, но искренняя уверенность, что каждый поляк готов и должен положить свою жизнь на алтарь Отечества, пронизывает польские иммигрантские круги, по крайней мере те, в которых его угораздило влететь. Но он-то не желает. Он, черт подери, даже не поляк, и, вполне сочувствуя угнетенному положению польского народа, предпочел бы выражать сочувствие более опосредованно. Желательно, со стороны, покачивая головой и вздыхая при чтении соответствующих статей в газетах, не слишком часто. А еще проблема в том, что если поляки, да и кто угодно еще, начнут копать в его сторону слишком настойчиво, может всплыть правда, неприятная. Нет, его не выдадут в Россию хозяину, и может быть даже, не станут слишком пристально рассматривать происхождение его капиталов. Может быть, хотя последнее, конечно, очень вряд ли, но вот клеймо бывшего раба, человека угнетенного, подневольного, будет выжжено у него на репутации. Нет, это не смертельно, но хотелось бы избежать судьбы стать одним из экспонатов условного человеческого зоопарка. Это и унизительно, и, скорее всего, очень сильно сузит окно возможностей. Где угодно, бизнес, искусство, наука, все будет рассматриваться через призму бывшего рабства, через рассуждения о его отце, а заодно и хозяине. А поскольку до толерантности далеко, то унизительных моментов в его жизни будет дьявольски много. Нет, мрачно думал попаданец, ни за что, это даже не знаю, с чем сравнить. А мы, брат, не даем им спокойно жить. Влез в голову задорный басок Матюша, черта с два москалям, а не Европа. Пусть в своих болотах сидят, жаб едят. Да, спешно согласился Бартош, здесь, в Париже, много поляков, и мы не дадим великодушным французам забыть, кто такие русские. Мы. Его понесло на волнах оголтелого национализма и фантазии, изо рта полетела слюна вперемешку со словами и планами, за которые лет этак через 150 поляков томатом получил бы длинный срок. С друзьями все сложно. Как уж там они начали выяснять ситуацию с покушением и русскими офицерами, заинтересовавшимися его бумагами, бог весть. Вернее, они попытались было объяснить Ежи, но из-за умолчания о чужих тайнах и допущениях, сидящих на допущениях, вышла такая скомканная ерунда, что она, наверное, озадачила бы и сценаристов Рентв. Пытаясь разобраться во всем этом, попаданец заработал стойкую головную боль, да убеждение, основанное на допущениях, что польская диаспора, весьма неоднородная и сотрудничающая со всеми разведками Европы, лишь бы против России, потянула разом, без разбора, за все доступные им ниточки. Каждая из группировок, разумеется, в свою сторону, а с бумагами, сколько Ежи не объяснял, что там просто финансовые документы, получилось все предельно неудачно. Показать их друзьям так очень может быть, что после этого они перестанут быть таковыми. Одно дело, Ежи Ковальский, поляк, сын достойных родителей, и другое, Ванька, раб, москаль. А это ведь вскроется, стоит только начать выкладывать документы в газеты или передать их спецслужбам, или куда бы то ни было еще. Но даже если поляки не бросят его, то, так или иначе, отношение изменится, и он все равно станет кем-то вроде дрессированной обезьянки и вечным заложником своих друзей. Отдать бумаги французским спецслужбам, очень вряд ли они удовлетворятся только ими. Скорее всего, придется сперва поделиться награбленным, а потом, к гадалке не ходи, стать агентом, по крайней мере, агентом влияния. Что ему делать со своей жизнью, Ванька решительно не знает. Пока он решил плыть по течению, и если течение несет его в Лондон, то так тому и быть. Доплывет, а там видно будет. Рекомендательные письма у него не только от представителей польской диаспоры, но и от нескольких профессоров Сорбонны, так что, пожалуй, не так все плохо. Да и плывет он, что радует, не за свой счет, в остальном же все настолько сложно, что он, пока еще не слишком всерьез, раздумывает над тем, что, может, ну ее к черту, эту Францию. Час пик, нервно подумал попаданец, когда судно, на котором он плыл, вошло в устье Темзы. Судов, суденышек, каких-то вовсе скорлупок, не счесть. Взявшись было подсчитывать то, что видит глаз, быстро сбился на третьей сотне и прекратил, подавленный величием. Когда Темза начала сужаться, суда потеснились и величие, равно как и нешуточная опаска столкновения, стали давить на нервы. Но, помимо судов и величия, река несет в своих водах то, что с некоторой натяжкой можно назвать косвенными признаками цивилизации. Разувшиеся трупы кошек, собак и крыс попадаются чем дальше, тем больше, а запах? Нет, это тяжело даже для человека, привыкшего к провонявшим мочой улицам Парижа. В столице Франции запах общественного туалета стойкий и вездесущий, все ж таки, если не лезть в откровенные трущобы, и не заходить в темные проулки за популярными бистро, в общем-то, терпим. К нему, пусть и очень не вдруг, попаданец привык настолько, что, попав на Елисейские поля или выезжая в Булонский лес, буквально вкушал воздух, кажущийся необыкновенно вкусным и будто бы даже сладким. Здесь он решил последовать примеру попутчиков и, достав трубку, а не привычную папироску, набил ее табаком и закурил, окутавшись клубами дыма и воспринимая весь этот никотин и канцерогены как благо. «Дышу через фильтр», пришла в голову старая шутка, которая в этот момент показалась необыкновенно мудрой. Опершись локтем на леер, он меланхолично провожал взглядом трупы и трупики, медленно дрейфующие в окружении всякого сора и каких-то маслянистых, едких даже на вид разводов самого что ни на есть техногенного вида. Темза воняет, да так, что, несмотря на табак и военную закалку, режет глаза. Если бы не Севастополь, где Ванька привык под конец к сладковатому трупному запаху, смешивающемуся с запахами пороховой гари, пожарища нечистот, то, пожалуй, его бы вывернуло наизнанку. Вот она, цена прогресса, мрачно подумал попаданец, с силой выколачивая из трубки золу и нервно набивая ее заново, мастерская мира, всемирная фабрика, а дышать здесь местами хуже, чем в осажденном Севастополе. Будто иллюстрируя его мысли, мимо, задевая борт, проплыло чудовищно раздувшееся человеческое тело, сгнившее, слопнувшее на нем одеждой, потерявшее всякий цвет и фасон, осклизлое и покрытое какими-то ракушками, водорослями, водяными насекомыми и бог весть, какой еще дрянью. Вскоре тело догнали какие-то сомнительного вида личности на старой лодке, и, ругаясь отчаянно с оборванцами на второй, опоздавшей лодке, принялись затаскивать покойника к себе. Власти за выловленных покойников деньги дают, с явным удовольствием прокомментировал стоящий рядом с попаданцем британец, пыхнув трубкой, немного, конечно. Гудок на одном из судов помешал ежи услышать сумму. Да и родные, бывает, чего-нибудь подкидывают, продолжил британец, по виду и манерам, поднявшийся из низов, и не то чтобы очень уж высоко, вещички, опять же, да и другие варианты есть. Какие именно, абориген не сказал, сделав таинственный вид и посуровив лицом, а попаданец, имея богатую фантазию и некоторый, очень специфический жизненный опыт, счел за лучшее не переспрашивать. Молоко. Оглушительно заорала низенькая толстая торговка, завидев ежи, полпинты за пенни. Хорошее молочко, сквайр, берите. Покосившись, попаданец ускорил шаг, стараясь побыстрее уйти от порта, с которого кормятся не только моряки или торговцы, но и разнообразное варье, а покупать здесь что-то себе дороже. Пожалуй, только печеные каштаны можно брать без особой опаски, да и то, пирожки, несется со всех сторон. Понять, что именно кричат, попаданец не всегда может, На английском он свободно читает, говорит и понимает значительно хуже, а уж с учетом временного лага и жуткого акцента лондонских низов, разобрать получается едва ли через раз. Сэндвичи. Надрываясь, кричит тощий, но удивительно мордатый мужчина с огромными моржовыми усами, болезненно надрывая связки, свежие, вкусные, с ветчиной, за пенни, суп с угрями. Въехала чуть ли не в толпу тележка, влекомая пожилым, сильно потрепанным и испитым мужчиной средних лет, пенни за четверть пинты. Остановившись, супник, не смущаясь, достал стопку грязных мисок и, протирая их крайне грязной тряпкой, принялся выставлять на край тележки, на два пенни. С ирландским акцентом важно приказал какой-то низенький, коренастый портовый рабочий, остановившись возле тележки. Его, судя по всему, гигиена, а вернее, ее отсутствие, ничуть не смутило. Кофе за пенни. Заорала не старая еще женщина чуть поодаль. Какао. Большая чашка. Хлеб с маслом по полпенни. Вареное яйцо за один пенс. Желудок заурчал так, требуя даже не есть, а скорее, жрать. Но попаданец, стиснув зубы, протискивался через ряды, вертя по сторонам головой и не забывая о карманниках. Парочка ребят характерного вида, двинувшихся было к нему, уловив специфический прищур человека, привыкшего видеть кровь, остановилась. Один из них, оборванец лет 14, даже приподнял над головой новенькую шляпу, отчаянно дисгармонирующую с прочим его нарядом. Усмехнувшись, ежи кивнул в ответ, не забывая, впрочем, что вежливость в такой среде не значит ровным счетом ничего. Овечьи лытки, пенни, заорала женщина, открывая крышку котла и выпуская наружу клубы пара, свежайшие, вкуснейшие. А запах? Помереть можно, как вкусно. От запаха здесь и правда помереть можно, непроизвольно подумал попаданец, не чующий решительно ничего, кроме запахов сточной канавы, канализации. В таких условиях любую тухлятину продавать можно. Выбравшись из порта, он быстро сориентировался, уточнил дорогу у мелкого лавочника, коротающего время в ожидании покупателя перед входом в крохотный магазинчик, и через четверть часа уже сел на омнибус, едущий в Ковент-Гарден. Пожилой лондонец, крепко пахнущий табаком и потом, покосился на него, сплюнул на пол жевательный табак, но все-таки подвинулся, подвинув заодно ногой своего заворчавшего бульдога под лавкой. Выйдя на нужной остановке, ежи отошел в сторонку и, сдвинув шляпу на затылок, огляделся, ничуть не боясь показаться деревенщиной. Ковент-Гарден очень необычное место, несмотря на расположение между деловым сити и респектабельным Мэйфер, квартал далеко не элитный и очень интересный. Здесь много известных театров и ресторанов, но здесь же огромный рынок, источник продовольствия и заразы, ну и, разумеется, бордели. Есть здесь еще много всего интересного, но, как уже знал ежи, это такое своеобразное пограничье, место, где встречаются капиталы и пороки, где преступник может оказать услугу джентльмену, а джентльмен оказать внимание даме. Публика здесь очень пестрая, необычная, хватает и разного рода чудаков, и иммигрантов, и самых сомнительных посредников, дам полусвета и прислуги. Так что затеряться, ну или по крайней мере, не выделяться, большого труда не составит. Заселившись в гостиницу, не слишком дорогую и, по отзывам знакомых, вполне приличную, хотя и с определенными натяжками, он вызвал горничную, девицу с физиономией и статью рабочей лошади, приказав принести воду. И это было чертовски странное ощущение. Он приказывает не ему. В голове заскакал суматошным зайцем синдром самозванца, играя в колокола тревожности и неуверенности в себе. Но вроде бы все нормально или нет, не без труда, и лишь только отчасти успокоив себя тем, что в Ковент-Гардене видали всех, и во всех видах, он помылся, переоделся в чистое и отдал грязную одежду в стирку. Собравшись отобедать в ресторане, он задумался было, но потом покачал головой, подхватил саквояж с документами и вышел. Ресторан подождет, а пока он, особо не думая, направился к одному из ближайших театров, ориентируясь по многочисленным вывескам, подчас достаточно олиповатым и противоречивым, а то и устаревшим. Впрочем, ему, привыкшему ориентироваться в куда как более сложной обстановке, не привыкать. Останавливать прилично одетого молодого человека никто не стал, так что, поплутав немного по полутемным закоулкам, понаблюдав с минуту за репетицией, он быстро нашел нужного ему человека. 5 шиллингов, мистер, ничуть не удивился возящийся с париками пожилой, потрепанный жизнью и молью гример, даже не спрашивая объяснений, которые, впрочем, ежи и не думал ему давать, 2 шиллинга верну, когда парик назад принесете. Поморщившись, он согласился, ну в самом деле, не бегать же по всему Ковент-Гардену в поисках гримера подешевле, это уже не конспирация будет, а черт те что. 15 минут спустя, глянув в зеркало и увидев там блондина лет 30 с аккуратной бородкой и усами, усмехнулся скептически. Такое себе для сцены сойдет, а так, парик и накладные усы не то чтобы бросаются в глаза, но человек внимательный увидит сразу. Впрочем, пусть его, главное, чтобы под париком и бородкой не разглядели бы его, Ваньку или ежи, не суть, ему нужно просто передать документы, сказать несколько слов, а потом, он надеется, Герцен сделает все остальное. Главная дорога, ведущая из Лондона в Оксбридж, проходит через небезызвестный Ноттинг-Хилл, и где-то здесь, в Биесуатере, находится 2-этажный особняк Герцена, построенный в колониальном стиле. Места здесь интереснейшие, и в иное время, или, вернее, в иной ситуации, попаданец с удовольствием побродил бы здесь туристом-ротозеем, глазея, впитывая и расспрашивая местных о достопримечательностях, будь то архитектурных или человеческих. Увы, тревожность давит на подсознание, и вполне осознавая всю необычность и красоту Ноттинг-Хилла, наслаждаться видами решительно не получается. Все время то военное всплывает, с возможными артиллерийскими засадами и снайперскими позициями, то разного рода полицейщина, когда решительно все под подозрением, как филеры и возможные агенты. Сойдя с омнибуса, Ванька, оглядываясь поминутно, немного поплутал, но чернокожий садовник, весьма неожиданный в этих краях, подсказал ему дорогу. Вон оттуда, мистера, с протяжным гнусавым акцентом тыкал мозолистой рукой губошлепый британец, там и налево, а потом фонтан за оградкой будет, и вы, мистера, сверните. Вручив ему несколько пенсов, попаданец, как никогда остро чувствующий себя русским, отправился по указанному адресу. Садовник, несмотря на ужасающую дикцию, дал вполне толковые пояснения, и вскоре герой увидел особняк человека, разбуженного декабристами. «Ах ты черт, заполошно, и в общем, не нужно», спохватился он, впадая почти что в панику, голос. «Ну точно», не без труда вспомнив давние разговоры одного из университетских приятелей, немного двинутого на детективах, он достал носовой платок, разорвал его на 2 части, скатал их в тугие шарики и, стараясь не слишком уж оглядываться по сторонам, запихнул себе за щеки. Это, якобы, изменяет не только внешность, но и дикцию. Герцен, массивно бородатый, обильно заросший, одетый в домашнее платье, встретил его в дверях большого, со вкусом обставленного кабинета и, увидев, неожиданно нахмурился. «Кто вы, сударь?» — резко заявил он, скрещивая на груди руки. «Я ожидал совсем другого человека». «Простите», — удивился попаданец, остановившись. «Я уже сказал вашему дворецкому, что у меня есть бумаги из России, которые я хочу передать вам». «Это не», — начал было Герцен, но, махнув рукой, успокоился и отошел в сторону, освобождая вход. «Простите, сударь», — вежливо сказал он, усаживаясь в обитое бархатом кресло и изящным жестом предлагая своему гостю последовать его примеру. «Итак, еще раз простите», — уже усевшись, коротко поклонился попаданец, старательно вспоминая свой привычный говор из 21 века, который, по мнению жителей России века 19-го, как у какой-то немчуры, прочти господи, вроде и на русском говорит, но как-то не по-человечески. «Имя назвать не буду, во избежание», не договорив, он снова едва заметно поклонился. Герцен, перебирая пояс халата, нервно кивнул, очевидно, если и непривычный к такому поведению, то как минимум не видящий в этом ничего из ряда вон выходящего. «Мне случайно», — выделил голосом попаданец, подчеркивая тем самым, что он не имеет отношения к революционным кругам и им сочувствующим, попали в руки документы владелица пансиона В. Впрочем, неважно, где именно, якобы перебил Ванька сам себя, используя отрепетированную заготовку для большей достоверности. «Ее постоялец умер», — продолжил он, мельком отслеживая реакцию Герцена, как она предполагает, от скоротечной чахотки, оставив после себя немного имущества и какие-то бумаги на русском. Сама она, разумеется, разобраться не смогла, и попросила меня, зная, что я понимаю этот язык. «Вюртемберг», — пробормотал хозяин дома, кажется, имея в виду акценты происхождения гостя, или все-таки Брауншвейг. «Я, попаданец, просивший инкогнито», укоризненно глянув на Герцена, смутившегося неожиданно ярко, аж до краски, все-таки продолжу. «С вашего позволения, да-да», еще сильнее смутился хозяин особняка. «Продолжайте, прошу меня простить». Кивнув, попаданец коротко обрисовал, как он, проверив бумаги, обнаружил, что они имеют касательство к военным поставкам в Севастополь, а также разного рода махинациям, и решил отвести их, раз уж все равно по пути, ему, Герцену, как известному в Российской империи литератору. «Александр Иванович, мне себя, очевидно, фигурой более значимой и масштабной», досадливо поморщился, не осознавая этого, но перебивать гостя не стал. «Таким образом, передавать их властям Российской империи я посчитал неуместным», педантично подытожил Ванька, полагая, что вы сумете распорядиться ими куда как лучшим образом. «Энда», протянул владелец особняка, постукивая пальцами по подлокотнику кресла, «ситуация, прямо-таки авантюрный роман, ни больше, ни меньше, да еще и Севастополь здесь, сейчас, полагаю», задумчиво продолжил Александр Иванович, говоря куда-то в пустоту, что выглядело со стороны несколько странно. «Это может стать хорошей оплеухой правительству и, может, сподвигнет наконец императора на реформы не только армии, но и гражданского общества. Сомнительно, конечно, но все же если не делать ничего, то и изменений никаких не будет, а так у нас, у России, у гражданского общества, будет хотя бы надежда». Попаданец уже собрался было откланиваться, оставив владельца особняка наедине с бумагами и грандиозными планами на их использование, но в кабинет вошла довольно миловидная дама, едва заметно нахмурившаяся при виде гостя, и, кажется, надеявшаяся увидеть здесь совсем другого человека. «Наталья Алексеевна», заулыбавшись, тут же вскочил Герцен, «позвольте представить вам КХМ, человека, который принес мне очень интересные документы касаемо России». Ежи, вскочив, вытянул из лакейских воспоминаний отставного офицера пруссака, гостившего у Бориса Константиновича, и отрапортовал, что он, несомненно, рад знакомству. Надолго это не затянулось, и несколько минут спустя он с нескрываемым облегчением покинул особняк, оставив Герцену документы и размышления о судьбах России. «КХМ», — передразнил он владельца особняка, запутавшегося в любовных связях. «Нет, не то чтобы его, человека из 21 века, смутило, что известный оппозиционер живет с чужой женой, в то время как с его бывшей, ныне покойно супругой, жил его друг, Гервик. Пусть их балуются, как хотят, взрослые люди, и не ему, да но это смущение, неловкая пауза, КХМ, в конце концов, ну разве не забавно, а особенно забавно», едко добавило подсознание, «что человек, считающийся едва ли не предтечей революционного движения, этаким Ильей Пророком от социализма, имеет в России поместье 18, после смерти отца, у которого Герцен числился воспитанником, поскольку был рожден вне брака, он получил родовое владение князей Мещерских, Лепихина, и, кажется, крепостных, но это, разумеется, другое». Несколько минут спустя, отойдя подальше, он несколько успокоился, не чувствуя уже ни нелепого, истеричного, какого-то наркоманского веселья, ни былой тревожности. Выплюнув украдкой в руку склизкие остатки носового платка, также украдкой выкинул их в пыль возле ограды одного из особняков. Мир не то чтобы сразу заиграл яркими красками, но тревожность немного отпустила, а пульс перестал частить, снизившись почти до нормального. Дождавшись наконец омнибуса, выкинул недокуренную, третью по счету папиросу, вскарабкался внутрь и уселся на деревянной жесткой скамье, чувствуя себя так, будто из него вытряхнули половину костей. Все документы у Герцена, и разумеется, не все. Часть документов Ежи оставил себе для чего именно, он и сам толком не знает, но все ж таки, пожалуй, не для банального шантажа. Деньги он, особенно теперь, имея весьма недурственный начальный капитал, заработает и сам, хотя если прижмет, но вернее всего, лежать документы будут до тех пор, пока он не решит их использовать как разменную монету в большом бизнесе. Ну или, что куда как менее вероятно, в политике. Да-да, именно большой бизнес, и может статься, большая политика. Честолюбивая идея сделать себе имя как архитектору, и может быть, художнику, не ушли в прошлое, но ведь можно и совмещать, не так ли? Строительство и градостроительство, это ж золотое дно, а тем более он, Ванька, знает, что урбанистика, это не просто красивое слово, но и вполне серьезное направление в науке. Если он продавит, протащит это понятие в научные круги, сделает хотя бы первые шаги в этом направлении, то будет у него имя, и деньги, и благодарность будущих горожан, что немаловажно, не исключено, что и памятники. И если для этого нужно будет раздавить, растоптать людей, которые наживались на солдатских жизнях, он, Ванька, раздавит их, не задумываясь, и если понадобится, вместе с чадами и домочадцами. В конце концов, есть что-то такое в Ветхом Завете, недаром ведь евреи его держатся, умная нация, хотя и...